Книга вторая. Ракель Хрудотир. Глава первая. «И если до восхода солнца ворота города не откроются перед нами, армия конунга Скаля возьмет город силой!» Вены на шее кричавшего напряглись и набухли. Недаром его слова долетали до ушей не только стражи на стенах города, но и до стоящих по ту сторону ворот. Например, до Ракель. Она стиснула зубы, вслушиваясь в каждое слово. За ворота гонцов не пустили, поэтому отец и братья высокомерно взирали на них со стены, как если бы эти сложенные деревянные брусья смогли бы спасти хоть кого-то от армии конунга Скалля, от его северного полчища. Но, конечно же, отец будет до последнего считать, что Урнис несокрушим. Не так давно город Гаулар, лежащий совсем неподалеку, сдался без боя, хоть ярл Хундольф на Тинге месяц назад кричал громче всех, что не только не отдаст город какому-то самозванцу, но и лично сразит этого наглеца. Интересно, думала Ракель, что именно заставило ярла передумать? Ходили слухи, что северный зверь буквально без боя подчинил себе город Харстад, из которого начал свое долгое путешествие. Еще говорили, что он был богом, который родился и вырос в этом городе. Слухи ходили разные, что конунг подчинял разумы одним своим голосом, что завораживал своим взглядом. Каждая история о новых победах Скаля обязательно включала в себя рассказ о его новых чудесных силах, иначе как люди сдавали города этому захватчику без боя? Ракель изнывала от любопытства. «Отец!» Она подбежала к ярлу и встала между ним и братьями, когда те спустились со стены и быстрым шагом направились прочь. «Я слышала гонца. Что мы будем делать?» Глаза ее горели от томительного ожидания. Ракель надеялась, что ярл-отец не сможет уловить в выражении ее лица радость вождю чужеземцу. Скрыть ее было сложно, ведь хуже правителя, чем Хрут, придумать было сложно. Подходила к концу третья зима их тяжелого голода, но правитель все еще считал, что люди только придумывают себе несчастье. Он никого не хотел слушать, а сам был слеп. «Я не звал тебя, Ракель. Ты не должна была ничего слышать». «Весь город слышал. Гонец постарался на славу», — фыркнула Ракель, чем заслужила презрительные взгляды обоих братьев. «Завтра утром армия войдет в наш город?» «Ты считаешь, что твой ярл, его армия и город сдадутся какому-то сопляку после одной угрозы? Они бы взяли город давно, если бы могли. Это обычный мальчишка, который считает, что запугает нас слухами», — отмахнулся от нее отец. «Но Гаулар сдался, и это совсем не слухи». Ракель старалась поспевать за братьями и отцом, которые стремительно шли к длинному дому, чтобы скорее погреться у огня. — скривился ярл. — Хундольф всегда был трусом. Его бахвальство известно отсюда и до Нифльхейма. Но на деле он обычный болван. Старший брат Реки рукой отодвинул Ракель в сторону, когда она стала путаться под ногами. Он был высоким и широкоплечим, возвышался над сестрой и даже над младшим братом на две головы. Из-за своего роста он часто спотыкался. Это было его проблемой еще с самого детства, о чем отец не забывал напоминать старшему при любом удобном случае. Вот и сейчас Реки помешала вертлявая сестра. Реки заворчал и что-то пробубнил, приказывая Ракель пойти прочь и не мешаться. Но Ракель давно привыкла к его ворчанию, поэтому и не думала обращать на него внимание. Она отмахнулась от брата, как от огромной навозной мухи. «И все-таки многие города сдались. Как думаешь, почему?» — не унималась Ракель, снова оказываясь рядом с отцом. «Мне некогда думать о других городах. Мне надо защищать свой». Ярл Хрут помотал головой. «Защищать своих людей, свою семью и тебя, кстати, тоже». «Я могу за себя постоять», — прорычала девушка. «Твои братья тебе поддаются. Не стоит думать, что ты справишься с тем, кто по-настоящему хочет тебя убить», — процедил отец сквозь зубы, а вот братья Ракель загоготали. «Ты блигрели жетрили», — пробулькал второй брат Ракель, Раут и засмеялся так, что слюна полетела в разные стороны. 2 года назад, во время похода, его лицо изуродовала мощная секира, поэтому теперь только он один мог смеяться над своими остроумными шутками. Ракель, Хрут и Реки посмотрели на него с отвращением. «Спрячься вместе с женщинами и детьми, когда придет время!» Ярл толкнул Рауда в грудь, отодвигая его подальше, чтобы слюна не долетала до его лица. «И не перечь своему отцу, Ракель!» Он кинул гневный взгляд на дочь. Ракель встала как вкопанная. Ее ноздри раздулись от гнева. Как же надоело такое обращение! Отец никогда не считал нужным уважать женщин. Спать с ними он был рад. Но сама мысль, что кто-то из женщин станет полноценной частью его рода, была ему омерзительна. «Соберите к вечеру совет. Я объявлю людям о своем решении». Он обратился к Реке. «Найди козу и отдай Ингмунду, чтобы принес ее в жертву Одину перед нашим сражением». Хрут бросил недовольный взгляд на помрачневшую Ракель и жестом приказал молчать, когда она открыла рот. «Начинайте готовить город к осаде». На этих словах Ярл Хрут со своими сыновьями отправился к длинному дому. Ракель же осталась стоять на дороге. Снег опускался на ее волосы и тут же таял от жаркого гнева, который она испытывала. «Глупец!» — рявкнула она, а некоторые прохожие обернулись. Будь у нее хоть немного власти или просто право голоса, она бы смогла призвать народ обдумать все. Но, будучи обычной женщиной, ощущала себя пустым местом. «А что думаешь ты сама?» — услышала она голос рядом с собой. Повернувшись, Ракель увидела братьев Фюна и Эту, которые наблюдали за ней из-под крыши своего небольшого дома. Огромные, совершенно одинаковые, если не считать разный набор шрамов на лицах и руках, а еще по-разному бритых голов. Не обладающие большим умом, но с добрыми сердцами и силой настоящих медведей. «А разве это имеет значение?» — Ракель скрестила руки на груди. «Все имеет значение!» — воскликнул громогласно Эта. «И ничего уже не имеет значения!» — гоготнул Фюн и развел руками. «Но вот что важно. Как ты и сказала, Гаулар сдался без боя. Народ из Харстада тоже покинул свои дома, чтобы отправиться в путь с этим северным мальчишкой. Разве есть кто-то, кому не интересно знать, почему?» Его брат покивал косматой головой. «Моему отцу!» — буркнула Ракель. «Я бы предпочел сначала послушать этого конунга», — задумался Эта и почесал мощную шею. «Он несет весть о Рагнарёке. Вы слышали?» — вздохнула Ракель и подошла ближе к братьям, чтобы их разговор стал тише. О вечной зиме, что уже опустилась на самые северные народы, на Хологоланд и Финмёрк. Могло ли это заставить людей бросить свои дома навсегда и отправиться на юг? «Или он влез в их головы и заставил пойти войной на все народы?» Фюн понизил голос, наклонился к лицу Ракель и постучал пальцем по своему лбу, создав приглушенный пустой звук. «Чтобы стать конунгом всего севера, понимаешь?» «Если сила его так велика, то у нас не будет выбора», — вздохнула девушка. «Но я не хочу, чтобы какой-то мальчишка подчинил себе мою волю и помыкал мной, будто ребенок деревянной игрушкой». Это ударил себя кулаком в грудь и расправил плечи, продемонстрировав решимость. «И тогда нам всем лучше умереть, отстаивая свой город?» «Тоже нет», — помотал головой Фюн и крепким ударом по плечу осадил брата. «Сама ведь знаешь, боги давно молчат. Уже третья зима заканчивается, а весны мы не видим. Чем мы смогли запастись? Рыба и та ищет места потеплее». Он поежился. Ракель задумчиво кивнула. 3 года назад впервые была холодная весна, за которой пришло холодное лето. Они потеряли около трети урожая, но смогли справиться, совершив несколько набегов на южные деревушки. Пережив зиму, они столкнулись со второй холодной весной, которая забрала у них половину урожая. Сейчас же Когда третий год холодов приближался к концу, в их городе не осталось ничего. Люди умирали, а те, кто пережил эти страшные времена, сильно похудели и озлобились. Часто они дрались за еду. Но Ярл Хрут перестал считать это преступлением. На своем суде он щадил многих, и вскоре Урнис перестал быть безопасным местом. «Думаете, что Рагнарёк и правда надвигается?» — прошептала Ракель. «Одни боги знают, что у нас тут творится. Холодно, как у великанов в носу, а земля отказалась отдавать наш урожай. Даже самые стойкие коровы в этом году испустили дух. У нас только одна Хильда осталась». Братья дружно кивнули в сторону одинокой тощей коровы, выглядывающей через стойло у них за плечами. «Да еще собачимся все, как старые бабы. Наши ярлы скоро друг друга поубивают за одно зернышко. Что уж говорить о северном полчище. Точно знаю только то, что я хочу жить. И есть досыта, чтобы не выронить топор в сражении. Без еды я скоро сохнусь до размеров мелкого лета, который не может поднять щит, чтобы прикрыть свой тощий зад от врага», — поддержал его братец. И оба невесело хохотнули, так одинаково хлопнув себя по лбу. Пока они усмехались и придумывали еще шутки про лета, которого задирали за хилый вид, Ракель вслушивалась в слова и не находила в них ни одного повода для веселья. Люди голодали. Требовалось совсем немного времени, прежде чем зима превратила бы их из воинов в ослабевших стариков и старух, которые не смогут держать оружие. Ей казалось, что люди северного полчища, стоящие по ту сторону стены, накормлены и обогреты. Для Ракель этого было достаточно, чтобы всерьез подумывать примкнуть к ним. «Как бы я хотела послушать этого конунга, прежде чем наши люди начнут умирать в драках за кусок промерзшего навоза!» Ракель пнула грязь под ногами. «Твой отец не сдаст город», — пожал плечами Фюн. «А вы бы что сделали? Сдали?» «Я бы, как ты выразилась, послушал». Это разгладил бороду. «Если севернее нас земля покрылась льдом, то долго ли нам самим осталось? И если у конунга Скаля есть еда и слова, которые меня убедят, то я готов с ним встретиться». Когда совет начался, в небольшом зале у очага, над которым висел котел с рагу, было не протолкнуться. Тепло и еда манили людей. Сейчас Ракель была преисполнена решимости выступить против отца, хоть и знала, что он упрям, как настоящий баран. А вот Хрут знал, что сытые и обогретые люди будут слушать каждое его слово. Вряд ли они подозревали, что вяленое мясо, которое сегодня добавив в это ароматное рагу, последнее из запасов ярла. Каждый получил тарелку со скудной порцией и кусок лепешки. Но этого должно было хватить, чтобы подкупить голодных людей. Увидев сморщенные, убитые холодом овощи на столе, Ракель не сдержала тяжелого вздоха. Запахи в зале сделали свое дело. Она подхватила тарелку с рагу и стала закидывать еду в рот. Один кусок лепешки Ракель отправила в большой карман своего платья. «Давно ли ты видела столько еды?» Довольный Фюн показался рядом. Он держал в руках металлическую миску, в которой с горкой лежали куски мяса, выловленные из общего котла. «Угу», — задумчиво жевала Ракель. «Только это последнее, что оставалось у отца». Фюн и Эта замерли. Они задумчиво посмотрели в миски и стали жевать медленнее. «На кой Хрут тратит запасы?» «Это подкуп», — проворчала девушка. «Чтобы завтра вы все пошли за ним на войну. Отец считает, что победит конунга и отберет всю еду». Братья поджали губы и переглянулись. «Значит, выбора у нас нет? Либо победить конунга, либо примкнуть к нему». Ракель вздохнула и промолчала. От жадного уплетания рагу ее отвлек голос отца. «Люди Урниса!» — голос Хрута прервал дружное чавканье и хлюпанье. «Перед воротами города стоит враг. Северный конунг решил, что может спокойно пройти через наши земли, взять наши корабли, а более того, как вы знаете, затуманить нам головы своими россказнями о скорой смерти богов». Люди задумчиво продолжали жевать. «Говорят, что он бессмертный. А еще что оружие его врагов обращается против своих хозяев. А еще что он бог, пришедший спасти людей». «А!» — рявкнул ярл Хрут, махнув рукой на людей. «Вы верите слухам, которые он сам распустил о себе? Поверите ли вы, если я скажу, что вчера в мою ноздрю залетал Нидхёг, а Фафнир нашептал мне на ухо, где можно откопать золото от свергов?» Он развел руками в стороны. «Нидхёг — дракон, обгладывающий корни мирового дерева. Фафнир — дракон, охраняющий золото от свергов». Кто-то загоготал, а кто-то начал перешептываться, и это окончательно вывело ярла из себя. «Не верьте этому отребью, что хочет захватить ваши дома. Он никакой не бог, глупцы!» «Кем бы он ни был, и кто бы ни посещал твои ноздри в ночи, ярл, но ясно одно — зимы и правда стали длиннее, а от лета уже не остается и следа». Фюн прокашлялся перед тем, как взять слово. Его громкий голос пронесся над всеми, и люди устремили свой взор на огромного воина и его брата. «Нам нечего есть. Если же боги сказали ему, когда все это закончится, то, может, стоит послушать?» «Хотите общаться с этим мерзким, гнусным захватчиком?» — взревел Хрут. «Может быть, вы все хотите видеть его своим конунгом?» Он выставил вперед длинный палец с обрубленной фалангой и обвел им людей. По воцарившейся тишине Ракель вдруг поняла, что люди не готовы единогласно ответить на этот вопрос. Власть ярла уже давно подвергалась сомнению. Его упрямство и узколобость многого стоили людям. Они были измотаны и голодны, а еще очень злы. «Завтра утром мы встанем против мелкого ублюдка, разобьем его армию и развеем по ветру слухи о его неуязвимости. Мы отстоим, Урнис, соберем все силы и дождемся лета, а там боги одарят нас пышными полями и жирным скотом, а рыба сама будет бросаться нам в лодки». Ярл топнул ногой по деревянному полу. Люди неуверенно подняли руки вверх и выкрикнули слова поддержки. «Нет, все не должно так закончиться. Отцу не затуманить умы несчастных голодных людей». Ракель тяжело задышала, поднялась со своего места и вышла ближе к огню. Она готовилась к этому моменту уже очень давно, наверное, пару последних лет. «Сейчас или никогда. Зима измотала всех нас», — произнесла она с вызовом. «Ваши головы отупели. Вы плететесь за упрямым ярлом, как истощенные коровы на убой. И вас ждет только такая участь». «Ракель!» — взревел Хрут. «Ягненку не пристало перечить барану?» — фыркнула девушка. «Кто-то, наконец, должен начать тебе перечить». Люди переглянулись, но Ракель этого не заметила. «За нашими стенами не просто войско, а войско с непобедимым конунгом во главе. Войско, которое добровольно пошло за ним подальше от огромной опасности. Я говорю о зиме, которая пришла и к нам». Ее голос был громким, немного хриплым и очень властным. В ней упрямство было никак не меньше, чем гнева. Ракель так давно хотела произнести все это, что сейчас не ощущала страха. «Отец, ты убил их первого гонца, так и не пожелав выслушать послание конунга Скаля. Они, люди за стеной, уже поняли, что зима не отступит. Пора понять и нам». «Гакколь Глой! Глой Хохт!» Раут, стоящий рядом со своим отцом, уже достал короткий топор и направил его в сторону сестры. «Геуюош ехи, ашиш ехе, охо-хо-во!» Ракель отшатнулась, но рука Эты прикрыла ее. «Брат прав!» — взревел Реки, тоже появляясь рядом с отцом. Позор каждому, кто слушает слова глупой девчонки. Вы что, растеряете последнюю честь и позволите женщине указывать вам, что делать? А мне это скажешь?» Из-за стола поднялась женщина, которая в плечах была почти так же широка, как и братья-близнецы. Когда она скривилась от отвращения, шрамы исказили ее лицо. «Аникин!» — сглотнул Реки. Ракель знала, что он давно неравнодушен к этой грозной воительнице, но она последние пару лет только поднимала насмех его намерения. «Если тебе есть что сказать, говори. Ты заслужила право голоса своими великими победами в боях». Ракель обиженно сглотнула. Да, Реки был прав. В отличие от Аникин, она еще не ходила в походы. На ее счету еще не было великих побед. Но лишь потому, что отец не позволял ей участвовать в битвах. Ракель давно бы заслужила доверие и стала бы в глазах братьев и отца такой же уважаемой воительницей. «Что ты предлагаешь?» Женщина кивнула Ракель, предлагая ей продолжать высказываться. Хрут зло зарычал, а его сыновья предостерегающе посмотрели на сестру, взглядами пытаясь заставить ее замолчать. «Открыть ворота и выслушать конунга», — уверенно произнесла девушка. Гомон заполонил зал, а глаза ярла Хрута испуганно бегали по лицам людей. Он отчетливо видел зарождение предательства. Его власть трещала, словно тонкие веточки в костре, готовая вот-вот исчезнуть в пламени гнева отчаявшихся людей. «Твоя детская глупость против моей мудрости?» — рявкнул он, перекрыв голосом шум. «Мое желание жить против твоего упрямства», — огрызнулась Ракель. «Ты должен был выслушать конунга, прежде чем гнать голодных и истощенных людей в сражение». «Кого здесь ты называешь голодным и истощенным?» Ярл обвел руками зал. «Я накормил своих людей, напоил их медом, обогрел их у своего огня. Их животы полны, а по бородам стекает жир. Разве ты этого не видишь? Разве конунг Скаль накормил людей Урниса? Разве он развел этот костер?» Ярл плевался слюной, гневался и был готов кинуться на любого, кто еще станет ему перечить. «Я забочусь об этом городе и о своих людях, и не сдам его мальчишке с севера». «Тебе лучше замолчать, Ракель», — покачал головой Реки. «Огрых!» — Раут прорычал сквозь оставшиеся зубы, а слюна потекла у него с подбородка. «Сколько еще мяса осталось в твоих кладовых?» Ракель сделала шаг в сторону отца. «Разве они не пусты?» Люди задумчиво уставились на пышно накрытый стол и быстро стали сгребать мясо и овощи в свои карманы. «Раз за разом ты бесцельно приносил в жертву богам скот, оставляя нас без еды, хотя давно стоило понять, что боги молчат. Именно ты лишил нас всех запасов». Девушка ткнула пальцем в сторону отца. «Мы прогневали богов!» — вновь Ярл топнул ногой по дереву. В панике он наблюдал, как люди расхватывают еду. «Тогда пора что-то делать!» — заорала Ракель не своим голосом. «Умирать — отличный способ снизить количество голодных ртов, но не как способ спасти Урнис». «Довольно! Ты повеселила народ своей пустой болтовнёй, девчонка!» — прошипел Хрут. «А теперь отправляйся прочь рассказывать детишкам перед сном сказки о бессмертных конунгах, северных полчищах и, ха, грядущем Рагнарёке. Это все, на что ты способна». Ракель покинула залу, ни на кого не смотря, и потому не видела, как люди переглядывались, а позже и зашептались, обсуждая каждое ее слово. Она уже не услышала, что Ярл Хрут не сумеет подобрать нужных фраз, чтобы подбодрить людей или убедить их в своей правоте. Как бы он ни старался, как бы от громких криков слюна не летела из его рта, но обитатели Урниса, набрав побольше еды, начали покидать зал. Хруту пришлось напомнить, что он их ярл, и завтра утром они пойдут за ним в бой. Возражавших не было. Но лишь потому, что люди уже задумали убить ярла, и всю его семью. Сегодняшний пир ничего не мог изменить.